Глава 29. Кира. И в самом деле почему? Наверное, потому что ты и твоя дорогая мамочка не признали мою беременность и послали на аборт? Возмущению нет предела. Кажется, мое эмоциональное состояние достигает пика. Я даже не знаю, сможет ли сейчас что-то его смягчить. Каждую мышцу сковывает до такой степени, что чувствую ощутимое покалывание. Живот скручивает в тугой узел. Слова, которые мощным потоком пытаются вырваться наружу, душат, по итогу лишь часто хлопая ресницами, в упор смотря на предателя. «Ты еще спрашиваешь?» — со свистом выдаю. Не пойму, то ли Антон искусно притворяется, то ли в самом деле дурачок. Смотрит так, будто бы это не он меня бросил 6 лет назад, а я его. «Ах да, это ж я сбежала, ай-яй-яй!» Надо было, наверное, сидеть под его воротами и ждать, как преданная собачонка, когда же уважаемый Березовский соизволил бы меня выслушать. Тяжелый вздох Антона разрезает сложившуюся тишину. Его взгляд помрачнел, стал тусклым и безжизненным. Ага, вспомнил, видимо. Наверное, все эти 6 лет страдал потерей памяти, а теперь его резко накрыло. Так что пусть тут не строит из себя бедного и несчастного. Уж кто больше пострадал в этой ситуации, так это я и мои дети. «Кир?» Оживает Березовский, но я резко шикаю на него, призывая замолчать. Вскакиваю на ноги и пытаюсь прислушаться к звукам извне. И, о чудо, я слышу шаги. Начинаю стучать и громко кричать, причем делаю это я одна. Взглядом и кивком головы призываю Антона присоединиться, но он словно застыл на месте, как истукан. Шаги приближаются. «Помогите, мы застряли!» — воплю во все горло, а затем слышу мужской голос по ту сторону двери. «Что у вас случилось?» «Мы застряли! С Антоном Алексеевичем!» «С тем самым, который превратился в безмолвное желе? Иначе почему он просто молча стоит? Будто бы не в его интересах поскорее отсюда выбраться!» Услышав упоминание босса, человек за дверью тут же начинает ее дергать со всей силы. «Ну же, пожалуйста, открывайся!» «Ладно, нас заметили и услышали. Это уже хорошо. Осталось дело за малым. Пораньше, как обещала, я своих детей уже не заберу, но хотя бы не опоздаю, надеюсь». Спустя несколько минут телодвижений дверь распахивается. Выдыхаю с превеликим облегчением, ощущаю поток свежего воздуха извне. Казалось, что в этой маленькой комнатушке он был таким плотным и спертым, что невольно закашливаюсь от притока свежей порции кислорода. «Как же вас так угораздило?» Смутно знакомый мне плотный мужчина задумчиво чешет затылок. «Кажется, это начальник отдела кадров, если не ошибаюсь». Наш спаситель по очереди бросает на нас хитрые взгляды, будто бы, черт возьми, и в чем-то подозревает. Ощущаю, как щеки вспыхивают огнем. Только не это. Не хватало еще, чтобы всякие нехорошие слухи поползли. И, как правило, иногда мужчины такие сплетни могут разводить, что, похоже, женщин треплют языком. Похоже, заело замок. Спустя длительное молчание Антон, наконец, подает голос. «Благодарю вас, Борис Петрович». «Вас тут уже все обыскались. Как-то неоднозначно он произносит, отчего я снова ощущаю неловкость, которая сковывает все тело. Я молча прохожу вперед и быстрым шагом направляюсь на свое рабочее место, чтобы забрать вещи и быстренько улизнуть из офиса. Только Березовский каким-то образом не то что меня догоняет, он обгоняет и бросает сухо, жестко, в общем, в его привычной манере. Поедем вместе». Останавливаюсь. «Нет, эта идея мне не нравится». «Послушай, о нашей пропаже и так сейчас все начнут судачить явно в нехорошем ключе. А если еще мы с тобой вместе уедем из офиса?» Начинаю приводить, как мне кажется, вполне убедительный довод разъехаться по раздельности, как Антон жестом руки призывает меня замолчать. Закатывает глаза, шумно выдыхает, а в тоне так и слышится открытое пренебрежение. «Тебя сейчас больше волнует чужое мнение или собственные дети? Кажется, еще недавно ты переживала, что опоздаешь и не заберешь их вовремя. От его слов сочится грубость. И когда это он так быстро успел переобуться? То молча стоял в сторонке, а теперь распушился. Вы посмотрите. Антон, я в состоянии доехать сама. Едем вместе, и это не обсуждается. Самоуверенно чеканит он и направляется в свой кабинет. Через 5 минут встречаемся внизу, у выхода. Дверь за предателем захлопывается, а меня так и тянет вдогонку выставить средний палец. Возомнил о себе невесть что. Снова включил высокомерного подонка, хотя чему я удивляюсь? Ладно, он прав. На его машине мы доберемся быстрее. А сплетен так или иначе все равно не избежать. Люди всегда найдут, что обсудить и кого полить грязью. Когда спускаюсь вниз, сгораю от желания наплевать на указы бывшего и назло ему уехать самой. Но я же прекрасно знаю Березовского. Пока я буду плестись в автобусе, он первее меня доедет к детскому саду. Еще и всю плешь мне проест. Что снова? Ослушалась его приказа. Бесит. Спустя пару минут его внедорожник подъезжает ко мне. Как назло, именно сейчас. Большой поток сотрудников стремится выпорхнуть из дверей холла, поэтому нашу совместную поездку видят все, кому не лень. Березовский молча выезжает с территории офиса, сосредоточенно глядит на дорогу, вклиниваясь в оживленный поток машин. Он молчит, и я молчу. Так проще. Однако напряжение между нами чувствую кожей. Кстати, я нашел претендента на твое место. Завтра назначено собеседование, и если оно пройдет успешно, то уже в скором времени ты вернешься в свой отдел. В его голосе так и искрит скрытая злость. И чем это я, интересно, обидела нашу нежную натуру? Замечательно. Я же отзываюсь вполне себе бодро и оживленно, потому что Антон сообщил мне довольно приятную новость. Надеюсь, совсем скоро он переключит свой гнев и дерзость на кого-то другого, а я избавлюсь от его гнетущего присутствия. И вроде бы радоваться надо, а какой-то горький осадок внутри не позволяет этого сделать в полной мере. Какое-то дурное предчувствие зарождается внутри. Тогда я еще не знала, что оно появилось неспроста.